«О чем ты говоришь, Сережа?» «Вы предлагали обычный гонорар. Это слишком много за простую поездку». «А что я должен был делать? Ведь я говорил тебе о работе и хорошо знал, насколько она важна. Но даю тебе слово чести, что я не предполагал, насколько она окажется опасной. Черт знает, что такое. Они вели тебя с самого начала, а стало быть, знали о тебе заранее». «Я об этом и говорю». «Ладно, проехали», — хмуро отозвался пастух. «Кстати, эти черти профессионально сработали. Не могу сказать, что сразу заметил слежку. Так, чувствовал что-то». «Ну что, я еще нужен?» «Пока нет». «Что значит «пока»?» «Ты должен понимать, что дело очень серьезное, и с тобой наверняка еще захотят поговорить». Неожиданно раздалась тонкая трель мобильного телефона. Голубков, так и не вышедший на веранду, подошел к кривоногому маленькому столику и взял трубку. «Да?» «Я понял». Видимо, ему что-то сообщили или отдали какое-то распоряжение, потому что он ограничился только этими словами и положил трубку. Едва заметная тень озабоченности пробежала по его лицу и исчезла. Он на мгновение задумался, а потом перевел взгляд на пастуха. «Сережа, ты говорил, что Крупица отправился в управление». «Он мне сам так сказал. А в чем дело, Константин Дмитриевич?» «Ты ничего не путаешь?» «Нет. В конце концов, вам лучше знать, куда он делся». «Почему?» «Потому что он с вами разговаривал по телефону перед тем, как мы разбежались». Голубков молча прошелся до своего кресла и снова сел. «В чем все-таки дело, Константин Дмитриевич?» — встревоженно спросил пастух. «Дело в том, что он не мог уехать в управление. Он кадровый разведчик. Ты прекрасно знаешь, что у нас так не поступают». «Это ваши проблемы», — с неожиданным раздражением перебил пастух. «И если ваш зам поступает так, как не надо, сделайте выговор своему отделу кадров». «Это еще не все, Сережа. Дело в том, что Крупица не звонил мне. Понимаешь?» «Об этом вам только что по телефону сказали?» Пастух кивнул на кривоногий столик. «Мне не до шуток сейчас». «Тогда разбирайтесь, Константин Дмитриевич, со своим Крупицей сами. И не надо меня впутывать в ваши проблемы. Я свою работу сделал». «Я еще не все рассказал, Сережа. Послушай меня внимательно». Встревоженность Голубкова словно неожиданно вырвалась наружу, и он больше не скрывал ее. «Я не должен себе этого рассказывать, но не могу позволить себе молчать. Только что мне сообщили, что я обязан тебя задержать до приезда людей из службы собственной безопасности управления. Они сказали, что возникли серьезные осложнения, и им необходимо задать себе несколько вопросов». «Прекрасно. Пусть едут. Чем смогу, помогу». «Боюсь, что ты что-то не договариваешь. Мне скрывать нечего». «Сережа, неужели ты не понимаешь, насколько это серьезно? Неужели ты не понимаешь, что они тебя в чем-то подозревают? Что случилось?» «Вы меня подозреваете, Константин Дмитриевич, вы. Или уже забыли, что сами там работаете?» «Не кипятись. Давай во всем спокойно попробуем разобраться, пока их нет. Расскажи мне еще раз все, что было». «Неужели вы думаете, что я веду какую-то свою игру? Что я скрываю что-то? Ну уж нет. Теперь я из принципа дождусь ваших головорезов и сам выясню, какие там у них проблемы возникли. Это мы еще посмотрим, кто из нас с ошибками пишет». «Сергей!» Голубков не успел возразить. К дому подъехал автомобиль, и, услышав его приближение, они оба замолчали и переглянулись. Сеттер Мартин снова бросился к двери. «Сережа, не глупи», — тихо сказал полковник и пошел вслед за псом. Пастух поднялся из кресла, но остался стоять в центре гостиной. Вскоре он услышал на веранде шаги и приглушенные голоса. Дверь открылась, в гостиную вошел Голубков, а за ним Сергей увидел и приехавших. Их было двое. Один плотный, бритый наголо, остался на веранде, а другой, чуть повыше ростом, с жиденькими усами, вошел вслед за полковником и остался в дверях. «Капитан Пастухов?» — недобро спросил усатый, как будто в комнате был кто-то еще. «Смотри-ка, догадливый какой!» — буркнул пастух. «Не надо хамить, Пастухов, не усложняя себе положение». «Вот как? Может, потрудитесь объясниться?» «Некоторое время назад, — потрудился объясниться усатый, — нам позвонил Крупица и сообщил, что ты угрожал ему, нанес увечья и завладел его оружием. Он подозревает себя в предательстве и опасается за жизнь полковника Голубкова. Мы обязаны выяснить все обстоятельства и допросить себя. Пошли, Пастухов». «Не кажется ли вам, Константин Дмитриевич, — усмехнулся пастух, — что это больше похоже на арест?» Полковник промолчал. «Ну, — поторопил усатый, — только без резких движений. Спокойно выходишь и садишься в машину. Понял?» Пастух не двинулся с места. Он чувствовал, что если эти ребята будут настаивать, то придется их немного помять, потому что другого выхода у него теперь не было. Прошла секунда, усатый напрягся, и как-то непроизвольно рука его чуть потянулась к кобуре под расстегнутым пиджаком. «Одну минуту», — сказал друг Голубков. «Сережа, ты передал мне пакет от Крупицы. Что там?»